Глава 8. Анна. Глядя, как я шустро запихиваюсь с пирожком на заднее сиденье, Мартош явно начал угрызаться совестью и пообещал: «Сейчас съездим, допросим одного свидетеля и обедать. Крепись!» «Не лопай в сухомятку, бестолыч», — добавил свои 5 копеек Адриан. Я покладисто кивнула обоим и с благодарностью приняла из рук последнего бутылку с каким-то соком. То ли купил на бегу, то ли свистнул. Я уже в курсе того, что он у нас криминальный талант. Но мне, если честно, было все равно. Раз Мартош не кинулся отбирать, значит, наверное, не ворованное. «Ой, ну точно, там ведь у входа в управление стоял какой-то ящик с картинками. Наверняка автомат по продаже ядовитого... местного вкусного фастфуда». «Нам еще надо в магазин», — напомнила я, когда кончились пирожки и центральные улицы за окнами машины. Все как всегда. Рабочий класс живет на окраине, и эта обшарпанная общага отличается от каких-нибудь старосоветских бараков только чуть более готичной архитектурой. А в остальном те же самые поломанные лавочки у крыльца, заплеванные палисадники с чудом недотоптанными грядками, огороженными трогательным макраме из местного варианта колючей проволоки, потертый деревянный пол и непередаваемо знакомый запах прошлогодних щей в общем коридоре. Кстати, у искомого лакея дверь оказалась самая новая, приличная, с глазком и ковриком для обуви. На стук нам неожиданно открыл не жилец, а Нандер. Я все формальности уладил так, что господин Лепеш готов ответить на вопросы, хотя и без особого удовольствия. Поприветствовал он начальство, скользнув по нам с Адрианом недоумевающим и недовольным взглядом. «Лучше бы они делом занимались, чем хворому человеку нервы портить. Хоть вы им скажите, лорд. Мое почтение». Глухо и с легкой хрипотцой раздалось из полутемной комнаты. Потом обладатель простуженного баритона закашлялся и продолжил: «Болею я. Еще 3-го дня господин управляющий меня домой отпустил. Не знаю я, как его сиятельство померли. А дурни, которые самогоном палёным потравились. Да кто же без меня все было? Тянут в рот, понимаешь, всякую дрянь, пропойцы, а я...» «Господин Лепеш, эту дрянь они взяли из вашего шкафчика», — перебил его Нандер. «Да врут же паскудники, как есть брешут. Этим пьяницам лишь бы нализаться. А как зенки зальют, так в пустых башках все и перемешивается. Вон давеча соседи мои, такие же». «Так, господин Лепеш», — перебил блондин, — «не будем же мы разговаривать, стоя у порога». Он одним взглядом оценил тесноту заставленной мебелью комнаты и вполголоса сказал Адриану: «Подождете меня в машине. Из нее ни ногой. Никому не звоните, не писать». И протянул ключи с забавным брелоком в виде стилизованной птички-ласточки. Впрочем, на капоте его машины такой же знак. Наверное, это просто фирменный брелок. «Не мог сразу попросить в машине остаться?» — негромко возмутился Адриан. «Пошли, бестолыч. Сначала в этот клоповник затащили, теперь из него выгоняют. Что за жизнь?» Я хмыкнула и пошла следом, краем глаза отмечая любопытные рожи, то и дело мелькающие в приоткрытых дверях. «Ну, как есть коммуналка». И все выглядело бы серым и убогим, если бы один брюнетистый паразит не надел сегодня короткую куртку. Всегда ценила мужчин с хорошо развитыми ягодичными мышцами. И как раз такой мужчина шагал впереди меня по коридору. Убедившись, что свидетелей нет, я откровенно облизнулась. Так бы и... Чёрт возьми. Видимо, флюиды плавали в воздухе, потому что в машине Адриан сразу же подсел ко мне на заднее сиденье, нежно, но властно приобнял и прошептал: «У нас есть 20 минут. Мы же не будем просто так сидеть и скучать». «Не будем», — согласилась я. После прогулки по коридору у меня ладони зудели от желания прикоснуться к нему. «По-моему?» Парень слегка удивился, когда я обняла его и откинулась назад на сиденье, увлекая за собой и целуя так крепко, словно это был последний поцелуй в моей жизни. Давно я не целовалась в машине, под ободряющей мявкотообразных за ближайшим кустом. Давно. Так что опыт можно и повторить. Но когда сексуальный паршивец, уже успевший как-то незаметно расстегнуть пуговички на моей рубашке попытался проскользнуть под мою юбку, я решительно вернула его ладонь мне на талию. Рано пока еще. В голове уже мутилось, но голос рассудка еще пробивался сквозь долгую нежность поцелуя и лихорадочную торопливость рук. И голос этот сбивчивым шепотом твердил, что я выбрала немного неправильное место и время, тем более что машина чужая и... Да, вот именно. Мартыш вернулся в самый ответственный момент, когда я поймала горячую Адрианову руку в третий раз. И я даже не знаю, что испытала сильнее — разочарование или облегчение. Разочарование, потому что все закончилось, а облегчение, потому что следующего штурма я бы уже не выдержала и сдалась. Когда товарищ следователь, хлопнув дверью автомобиля, уселся за руль, вид у него был задумчивый. Он, кажется, даже не обратил внимания на то, что Адриан с невозмутимым видом перебирается на переднее сиденье, а я поправляю одежду. «Поехали обедать», — решительно объявил Мартыш через минуту, встряхнувшись и заводя, ну, наверное, мотор, кто их знает, может, у него под капотом гномик педальки крутит. «Поехали», — согласилась я. «А по дороге расскажешь, что нового узнал?» «Странно все как-то», — пробурчал Мартыш. «Соседи у него тоже недавно отравились. Так что вызвал донатов помощь, пусть разгребают и допрашивают». «А симптомы?» — оживилась я. «Выяснили?» «Выясняют», — убедительным тоном заявил Мартыш. «Но если верить свидетелю, то такие же. Мышьяк». «Странно как-то», — согласилась я. «Что же он, на людях опыты ставил, что ли? Я имею в виду отравителя. Этот недодушенный телок в камере похож на хладнокровного экспериментатора, как Адриан на плюшевого мишку». Означенный непохожий обернулся с переднего сиденья и фыркнул на меня, одарив фирменным взглядом бестолочь обыкновенная. Я подумала секунду и показала ему язык. Есть своя прелесть в иллюзии детства. На это Адриан очень выразительно закатил глаза к небу, в смысле крыши автомобиля, а потом послал мне воздушный поцелуй и повернулся к другу. «Значит, травит кто-то другой», — совершенно серьезным голосом сказал он, словно вовсе не строил мне только что рожь и поцелуями не рассыпался. Мартыш, с преувеличенным вниманием следящий за дорогой, только хмыкнул и задумчиво пробурчал. «Понять бы только, кто». «Не викон же Борнхольдорский преследует лакея своего кузена». «И при этом все время немного промахивается», — согласилась я и задумалась. «Что-то такое крутилось по краешку сознания, но что?» Так мы и думали каждый о своем, пока не вернулись в центр, и Мартыш не припарковался у неброской вывески какого-то ресторанчика. «Да, неброская-то она неброская, но в этой элегантной скромности больше денег, чем в любой светомузыке. Так что милая верандочка в глубине сада порадовала нас не только уютом, но и безупречно накрахмаленными скатертями и вежливой без подобострастия приветливостью официанта. Мне опять не дали меню, заказали на свой вкус». Когда же официант спросил, какое вино предпочитает леди в подарок от заведения, красное, белое, сухое, полусладкое, десертное, наш сыщик очень грозно на него нахмурился, уже шевельнул губами, скользнул взглядом по мне и вздохнул. А потом промолчал, когда я заказала красное сухое. В какие магазины ты хотела бы попасть? Мартыш, оказывается, прекрасно запомнил мои вскользь сказанные слова. Платье, сумочки, косметика. Постельное белье, принадлежности для художественно-скульптурных работ. И да, из той одежды, что ты мне подарил, я немного выросла. Особенно из нижнего белья. Адриан, который увлеченно жевал что-то вкусное, но мною неопознанное, тихо хрюкнул, посмотрев на мой явственно обозначившийся бюст. В куртке и без мартышева халатика с некоторых пор стало тесновато. Если так пойдет и дальше... Нет, все же третий номер — это оптимально. Кому бы помолиться на предмет «горшочек не вари»? «Хорошо», — кивнул Мартыш и о чем то глубоко задумался, даже вилку отложил. «Ладно, мне надо одному другу-следователю помочь с делом, так что я отойду вот к тому стационарному менталфону». Нарушил молчание брюнет, как только его тарелка опустела. Он как-то очень демонстративно повел подбородком в сторону черного блестящего аппарата, висевшего на стене в дальнем углу над уютным диванчиком. Внимательно вглядевшись в друга, блондин как-то очень серьезно ему кивнул и какое-то время смотрел вслед, а потом отвел глаза, и за столом повисла слегка напряженная пауза. Я подперла щеку кулаком и немного горестно вздохнула. Сама я, взрослая, не испорченная средневековой моралью тетка, не видела ничего плохого или обязывающего в своем флирте с Адрианом. В смысле, он сам к этому слишком несерьезно относился, а я немного запуталась, потому что мне нравился Адриан, и я была бы вовсе не против и посерьезнее чего замутить, но... Но Марташ мне тоже нравился, и... Да. А куда я тороплюсь, собственно? Забот у меня нет, кроме как в мужиках разбираться. Ну, вообще-то, а на что еще я могу сама повлиять? На замок зомби или на местные власти? Не смешите мои скальпели. Блондинистый предмет моих раздумий какое-то время задумчиво водил вилкой по тарелке, потом спросил. «Десерт хочешь?» «Хм». Я впервые за все время пребывания в этом мире задумалась над таким вопросом и сама слегка ошалела от этого. А знаешь, я наелась. Марташ из состояния медитативной созерцательности перешел в стадию офигения и даже хмыкнул как-то недоверчиво. «Точно? Я от тебя такого слова ни разу за трое суток нашего знакомства не слышал». «Всё когда-нибудь бывает в первый раз». Я философски вздохнула и отпила немного вина из бокала. Весьма приятный букет. Мне бы не хотелось через неделю превратиться из девочки в бочку. Так что, наверное... Договорить я не успела, потому что к столу вернулся чем-то озабоченный Адриан и сходу нас озадачил. «Ну что, по магазинам? Здесь недалеко есть такой чудесный бутик, может, слышал рекламу? Смерть мужьям называется. Предлагаю посетить». Я едва не поперхнулась вином и скептически оглядела шутника с ног до головы, а потом не удержалась и спросила: «И кем из вас я должна буду пожертвовать в этом славном месте?» Брюнет тут же сделал такой вид, словно он с нами не знаком и вообще думает о высоком, а блондин неожиданно улыбнулся и подмигнул, вставая из-за стола и галантно протягивая мне руку.